Понимая это, командир улыбнулся девушке. «Тогда оставлю это на тебя», — заявил он, одним приказом сбалансировав две фракции. Анна, стоявшая за его спиной, склонилась к нему и тихонько прошептала. «А еще говорил, что не хочешь быть императором, но ты им уже становишься», — ухмыляясь, сказала она, поняв, какие у него планы. Счастливая Лилит, выпятив грудь, поравнялась с Маркусом, пока остальные за столом осмысливали произошедшее здесь. Руслан тем временем не стал отвечать на провокацию эльфийки и, просто поднявшись со своего места, направился к выходу. «Мне надо вернуться к Кирика. Совещание окончено». Заявив это, он покинул кабинет, оставив министров в тишине переглядываться между собой. Глава 98. Мир огромен. Территория бывшей Кильрадии по размерам была вполне сравнима с Канадой на земле, хотя климат был гораздо разнообразнее. Это обширная территория, на которой можно найти как высокие горы, не уступающие Эвересту, засушливые районы, где ничего не растет, от слова совсем, или огромные посевные площади, сосредоточенные вдоль русел рек, красивые пляжи и, конечно же, неосвоенный лес, сродни джунглям Амазонки, расположенный на западном берегу реки Майка, у которой располагалась деревня Гром. Особой достопримечательностью страны являлся горный хребет в центре Кильрадии, возникший в результате столкновения двух тектонических плит, считавшийся одним из чудес света в этом мире и до конца света привлекавший огромное количество туристов, альпинистов и ученых со всего континента. За последние 40 лет, с момента начала изучения хребта, лишь 15% его площади было полностью изучено. Горные вершины, сравнимые с Эверестом, тут были просто в изобилии, но ведь существовали 7 пиков, которые возвышались даже над такими исполинами на несколько километров. Именно в центре этих гигантских пиков, на плато на высоте 2 километров расположилась тайная база, обнаруженная Наташей. Сегодня, в ясную безлунную ночь, с севера к этой горной базе по пересеченной местности двигалась военная колонна танков, грузовиков, внедорожников, роботов-пауков и зенитных установок. В одном из автомобилей в центре длинной колонны, растянувшейся по меньшей мере на километр, находился полковник Лесли Кармак. Сидя на заднем сиденье, он, поглядывая на ясное звездное небо, все время ерзал, не находя себе удобного положения. Хотя кресло было в сотни раз комфортнее жесткой металлической сидушки танка, ему казалось, что он голый, так как привык к ощущению толстой стали вокруг себя. Привыкший находиться в танке, Лесли было сложно свыкнуться с тем, что теперь он вынужден командовать всеми, находясь в тылу из штабной палатки или личного транспорта. На передних сиденьях сидели водитель и адъютант, который прямо сейчас общался с генеральным штабом по радиосвязи через наушник. Пусть собеседника и не было слышно, но даже вопросов и ответов офицера оказалось достаточно, чтобы понять, что в Лоране произошло что-то серьезное. Вскоре, после долгих переговоров, адъютант обернулся назад и начал доклад. «Товарищ полковник, штаб сообщил, что они отразили атаку ядерных ракет на столицу. Никто не пострадал и разрушений нет, но противника вычислить не удалось. Всем жителям сообщили, что это сделал предыдущий президент, однако это не подтверждено никакими данными. Штаб просит нас быть предельно осторожными, так как если лагерь в горах является укрытием президента Кильрадии, у них могут оказаться еще ракеты и, вполне вероятно, их применит против нас». Кармак, слушавший офицера, в одно мгновение ощущал вспышку ярости и радость. Прислушиваясь к своим эмоциям, он в какой-то момент понял, что судьба города ему не безразлична, как было прежде. До сих пор все казалось каким-то неправильным и неестественным. Словно вы приходите на нелюбимую работу, сидите там в офисе весь день, стараясь игнорировать происходящее вокруг, а вечером уходите, совершенно не думая о том, чем занимались. Но слова о том, что кто-то атаковал город, сначала заставили мужчину сжать кулаки в гневе и страхе, однако тут же последовавший комментарий, что все прошло без жертв, сразу вернули эмоциональное состояние в норму и даже сделали полковника счастливым. Все это вызывало какой-то отклик в сердце Кармака, хотя он и сам не мог объяснить, что это. С момента прибытия в этот мир все задания выполнялись беспрекословно, а жизнь казалась чем-то несущественным, с чем можно расстаться без сожалений. Только вот прямо сейчас все стало не таким однозначным. Теперь не хотелось умирать бесцельно и, по возможности, не хотелось умирать вовсе. Подняв свои руки, Лесли внимательно разглядывал их. «Черт, да что со мной? произнес он, разглядывая тонкие волоски на руке, которые поднялись, словно от статического электричества, а по всему телу ощущались пробежавшие мурашки. Повернув голову вправо, Лесли посмотрел в окно на ночной пейзаж, где вдалеке можно было видеть силуэты деревьев и бескрайние поля, без единого признака жизни. «Я хотел просто выполнить задание и просто умереть, получив как можно больше заслуг, чтобы исполнить свою мечту. Я теперь что, не хочу уходить отсюда?» – подумал он, а затем обратился к адъютанту. «Передай приказ остановиться и развернуть лагерь. Отправь разведчиков в патруль. Передовому отряду сообщи, что мы остановимся на пару дней. Бойцы устали от долгой дороги. Надо отдохнуть». Кармак, отдав приказы, откинулся на спинку кресла и посмотрел на грязноватый потолок внедорожника. Адъютант связался с ведущей машиной, и вскоре колонна стала замедляться. Когда автомобиль полковника остановился, офицер вновь обернулся к Лесли. «Товарищ полковник, штаб сообщил, что нам в поддержку отправили один Киров», — сообщил он, на что Лесли просто кивнул и, открыв дверь, покинул машину, размышляя обо всем подряд. «Чем нам поможет один Киров? База укреплена зенитными установками, а значит, потребуется отправить наземный отряд, чтобы сначала разобраться с ними. Почему лидер не начнет производство артиллерии? Минометами не покрыть все наши нужды, а здесь такой чистый воздух. Почему в моем мире все было так загажено? Наверное, из-за непрекращающихся войн. Небо такое ясное. Нет этого постоянного едкого запаха химикатов, выбрасываемых заводами. Интересно, а я найду тут себе жену? Было бы неплохо. Может, мне и не надо стремиться возвращаться в свой мир? Да и зачем вообще? Тут вроде неплохо. Захватим всю планету, получу хорошую должность и буду жить припеваючи». Мысли Кармака блуждали от важных дел до самых прозаичных, и это показывало то, насколько сильно он изменился за время нахождения в этом мире. Все солдаты, попав сюда, думали лишь о том, какой контракт заключали с системой и как его скорее выполнить. Чувство преданности к командиру захлестывало их, а вкупе с желанием вернуться после смерти в свои миры перекрывало любые мысли. Однако со временем этот мир становился не просто перевалочным пунктом, а чем-то важным и родным. Пусть не все мыслили так же, но большинство, после долгого пребывания здесь, точно не хотели возвращаться в свои миры, так как там было еще хуже, и осознавали они это только после понимания того, что все их чувства – лишь ностальгия по ушедшему прошлому. Люди в СССР были уверены, что они видели грандиозную битву, которую невозможно представить. Мощь, явленная оружием земли, казалась невообразимой, а количество поверженных чудовищ – колоссальным. Однако, в центре континента, на территории разрушенного мегаполиса, где до конца света проживало больше 300 миллионов человек, под серыми небесами, на рухнувшей высотке, которая даже в виде обломков возвышалась на высоту 50-этажного здания, стоял трехметровый мужчина орочьего телосложения с двуручным топором больше себя. Скандинавский профиль лица, покрытый множеством шрамов, серебряные волосы, завязанные в конский хвост, оголенный могучий торс, покрытый глубокими старыми ранами, и пронзительный печальный взгляд делали его похожим на мифического героя. Большими карими глазами из-под густых серебряных бровей он смотрел вниз на разрушенный город и уничтоженные улицы, заполненные миллионами ужасающих тварей всех размеров и видов. Подняв одной рукой топор, который весил несколько тонн, мужчина указал вниз и злобно прохрипел: «Сегодня вы все сдохнете от рук Байгура». Как только слова упали, он, словно стрела, выпущенная из лука, рванул по стене вниз, оставив на месте, где стоял, остаточный образ, и уже через мгновение рухнул на землю, образовав воронку, куда мог поместиться небольшой торговый центр, разметая тысячи тварей во все стороны. Весь город в этот момент, казалось, ожил, и в его сторону с ревом помчались монстры, покрывавшие каждый сантиметр поверхности. Байгур взмахом топора разрубал на две части десятки чудовищ, и в ту же секунду их место занимали другие, разевая свои отвратительные пасти, желая откусить кусок его плоти. Он не ощущал страха, гнева или удовольствия от убийства. Его разум был холоден, а каждое движение просчитано. На земле вокруг была нарисована невидимая линия, переступив которую, умирает очередное чудовище, и видел ее только сам воин. При своих габаритах и кажущейся неповоротливости он одной рукой махал топором с такой мощью, что тот в 7 раз превышал скорость звука и ударной волной убивал всех, кто оказывался рядом. Город наполнился не только рычанием и криками монстров, но и взрывами ударной волны, которые разметали ошметки убитых тварей, расчищая пространство вокруг могучего воина. В километре от места сражения, глубоко под землей, в кромешной тьме, на импровизированном троне из трупов людей сидело гигантское человекоподобное существо, вслушиваясь в звуки битвы. Его кровь кипела, а желание сразиться с этим воином затмевало сознание. Однако оно не поддавалось этим эмоциям и вскоре хриплым голосом отдало приказ. «Сходи и проучи этого наглеца», — произнесло существо. Без лишних слов, из темноты по темным тоннелям наружу помчалась тень, и уже очень скоро она оказалась под серым небом города, где шла битва. Байгур, ни на секунду не останавливаясь размахивавший топором, в одно мгновение, ощутив угрозу, схватил его двумя руками и закрылся, словно щитом. В следующую секунду в него ударила чудовищная энергия, сконцентрированная в виде маленькой стрелы. Могучего воина, который упирался обеими ногами, оттолкнуло на сотню метров, оставляя борозду на всем протяжении. В это же время на город словно упало само небо, после чего раздался голос, похожий на раскат грома и заставивший чудовищ замереть в ужасе. «Ландер, ты решил убить моего человека?» Сидевшее под землей существо усмехнулось в душе, а вскоре телепортировалось в небо над городом. Только теперь можно было разглядеть пятиметрового монстра, похожего на человека без кожи. Его оскал напоминал улыбку, но невозможно было вообще понять, какие эмоции оно испытывает. Голос Ландера обращался куда-то вдаль, отвечая на вопрос. «Мадгар, твой претендент явился в мой город и убивает моих детей. Хочешь сказать, что я даже не могу его проучить? Неужели ты думаешь, что я тебя боюсь?» После этих слов все существа в городе могли ощутить столкновение аур двух существ, которые словно боролись между собой. Хотя это невозможно было увидеть, но результат такого столкновения ощущался физически. «Байгур, возвращайся!» – прогремел голос Мадгара. Могучий воин, все так же стоявший с топором в руках, не двигался, даже получив приказ. Только после появления Ландера он почувствовал эмоции. Эмоции ярости и ненависти. Желание убить отвратительное существо, которое словно насмехалось над ним, захлестывало сознание Байгура, и он готов был ринуться в бой. Паривший в небе монстр смотрел своими глазами без век на мужчину с топором и также ощущал неимоверное желание вступить в бой. Голос над городом вновь обратился к Байгуру. «Возвращайся, если не хочешь, чтобы я снял тебя с турнира», — произнес он. Только спустя минуту после этих слов мужчина схватил топор одной рукой и, закинув его на плечо, развернувшись, направился прочь от места сражения, среди расступавшихся тварей, которые скалились и грозились напасть, но почтительно отходили в сторону, создавая живой коридор. Ему в спину прозвучал голос Ландера. «Ха-ха-ха, на этот раз ты умрешь, и границы будут сдвинуты. Мои дети всласть насладятся вашей плотью», — смеясь, произнес он, после чего рассеялся в воздухе, оставив после легкую дымку. Этот мир был огромен, и с конца света в нем появилось огромное разнообразие чудовищ, способных на невообразимые поступки и имеющие невероятные способности. Люди, живущие в глубинке, думали, что то, с чем они столкнулись, является ужасом, однако настоящий ужас творился в глубине континента. Тысячи городов уничтожалось после очередного турнира монстров, который в центральной части назвали «Кровавый бал». Руслан со своими амбициями был уверен, что его армия способна сокрушить все на своем пути, но он напоминал лягушку на дне колодца, которая видела лишь кусочек неба и не представляла, насколько огромен мир. Существовали сотни городов, где роились монстры, которые одним своим присутствием могут легко уничтожить десятки тысяч солдат системы, и ему потребуется стать гораздо сильнее, если он хочет покинуть территорию бывшей Кильрадии и захватить эту планету. На юге СССР, на западном берегу реки Майка, располагался курортный город Клеев. До конца света сюда съезжались туристы со всего мира, и это, наверное, было место, приносившее наибольший доход Кильрадии, чем-то напоминая княжество Монако на земле. Дорогие гостиницы, казино, лучшие пляжи и зоны отдыха, где вас обслуживали самые красивые рабыни континента, здесь было все. После вспышки вируса город довольно быстро потерял свой лоск, но его инфраструктура осталась почти незатронута, так как тут не проходили никакие бои и зомби практически моментально захватили это место. Хотя высотные здания гостиниц, а также пляжи и улицы выглядели жалко прямо сейчас, однако, чтобы привести все это в порядок, требовалось совсем немного усилий. К сожалению, никто бы не стал этим заниматься, ведь город кишел разумными монстрами всех видов. Эти существа также не наносили никакого ущерба, и со стороны могло показаться, что они пытаются подражать людям. Где-то на лежаках под ярким солнцем лежали зомби, по улицам бродили гориллы, изучая пыльные витрины пустых магазинов, а где-то и вовсе в кафе и ресторанах можно было видеть сидящих за столиками зомби, общающихся между собой. Но если это было странно, то самым удивительным здесь было одно существо – Август Семираги. После провала со штурмом Тирольской бухты он долгое время бродил по стране в поисках все большего количества монстров и зомби. Прямо сейчас он лежал на лежаке под солнцем, а вокруг стояли несколько зомби с зеркалами, которые, отражая солнечные лучи, перенаправляли их на него. Это была довольно странная картина, учитывая синюшный цвет кожи Августа и то, что он был полностью одет. Глядя на море, мужчина пытался вспомнить человеческие ощущения от получения удовольствия, но все происходящее никак на него не влияло. Повернув голову на бок, он посмотрел на других зомби, лежащих недалеко, которые по его приказу делали вид, что также загорают под солнцем. Целый пляж играл маленькое представление для него одного, чтобы дать ему ощутить атмосферу курортной зоны. «Пустая трата времени», – пробормотал Семирагий, поднявшись с лежака, побрел к лестнице, ведущей к городу. Все происходящее было обманом, так как солнце его не грело, а еда и вода не требовались. Все человеческое в нем умерло, и он надеялся, что с повышением силы это можно будет исправить. Август даже не подозревал и не думал, что в нем осталась самая важная часть от человека – надежда. Все его действия диктовались исключительно надеждой. Надежда на то, что появятся эмоции, потребности и желания. Именно из-за этого он отправил своих подопечных собрать больше мутировавших тварей и привести в этот город, чтобы расширить свои возможности, подчинив их, а также надеясь, что сможет создать здесь маленькое королевство, где каждый зомби или монстр сможет жить под его покровительством, становясь сильнее и делая сильнее своего хозяина. Глава 99. Возврат товара. Руслан стоял рядом с громко работающим телевизором на кухне, наблюдая, как его мама, напевая какую-то мелодию, стоит у плиты и готовит борщ, аромат которого разносился по всей квартире, и командир, ощущая легкость во всем теле, взобрался на казавшийся высоким стул, ожидая, когда ему подадут обед. «Сынок, ты опять подрался?» – нежно спросила женщина и, обернувшись, ярко улыбнулась, как может только мать, после чего успокаивающе добавила: «Ничего страшного, что проиграл, со всеми бывает, главное, что ты не струсил». От этих слов становилось тоскливо на сердце и хотелось плакать, но Руслана всегда учили, что мужчина не должен плакать, и он сдерживался, как мог. А когда перед ним поставили тарелку горячего борща, мальчик взял в руку ложку и, всхлипывая, стал есть, ощущая горячие слезы, стекающие по щекам. Руслан хотел остаться здесь навсегда и видеть свою мать постоянно, но предательский звонок будильника разбудил его, и теперь, находясь в своей постели дворца, мужчина также ощутил слезы на своих щеках, а вместе с ними чувство тоски и одиночества. Повернув голову вправо, он посмотрел на Наташу, спавшую рядом, и, тихонько поцеловав ее, выскользнув из кровати, направился в душ. Спустя полчаса командир оделся в военную форму, после чего прокрался к двери и вышел в коридор, где его уже встречала Эллина, привыкшая к таким выкрутасам хозяина дворца. «Привет», – почесав затылок, смущенно поприветствовал Руслан. Ему показалось смущающим то, что он так крадется из своей спальни, словно воришка. Просто командир не хотел будить Наташу, которая сразу выдаст ему целую гору заданий на весь день, не успев даже продрать глаза. Горничная, улыбаясь, кивнула и, поддерживая своего начальника, на носочках пошла по коридору в сторону столовой. Стол уже был сервирован и даже поданы некоторые блюда на завтрак, и пока Руслан, сев на свое место, разворачивал салфетку, в помещении появилась Анна с заспанными глазами, одетая в пижаму с принтом розовых медвежат, а следом за ней и Алиса, одетая в джинсы и белую футболку. Троица, поздоровавшись, больше практически не говорила, потому что командир с утра предпочитал побыть наедине со своими мыслями, да и за столом редко говорил, только если были какие-то важные дела. Руслан, разрезав вилкой яичницу, взял кусок и, положив в рот, посмотрел на девушек, сидевших с ним за одним столом. У него было много мыслей, но больше всего он думал о том, как так получилось, что отказывавшийся жениться в своем мире, Здесь у него появилось столько жен. Возможно, все дело было в полученной власти, а возможно, в том, что эти женщины были абсолютно самостоятельны. Не было никакой необходимости каким-то образом удовлетворять их желания. Все они были готовы исполнить любой каприз мужа, а ему требовалось лишь заниматься своими делами, в то время как они сделают все остальное. Немалую роль во всем этом играли ресурсы командира, позволявшие не нагружать себя бытом и рутиной. А я счастливчик. Получил целую страну, красавец рядом, денег столько, сколько никому не понадобится. Осталось только закрепиться в этом мире, чтобы никто не осмелился даже думать о противостоянии, и жизнь можно считать удавшейся. Подумал Руслан, совершенно не осознавая, что зомби и мелкие монстры, встреченные им, настолько ничтожны в глазах живущих в центре континента существ, что они даже не обращают на них внимания. Блуждая в своих мыслях и уплетая один кусок яичницы за другим, он не сразу обратил внимание на подошедшую к нему Эллину, которая на подносе принесла письмо. Отложив прибор и забрав бумагу, Руслан вслух зачитал сообщение. Артем просит предоставить ему больше научных сотрудников для работы с найденными обломками. Подняв взгляд, командир посмотрел на присутствующих и, нахмурив брови, обратился к ним. «Кто, черт возьми, этот Артем?» Анна, поедая какой-то салат, усмехнулась, всем своим видом давая понять, что знает, о ком идет речь, но не собирается говорить. Она до сих пор не простила Руслана за то, что тот нашел себе еще одну женщину, а ею пренебрегают, словно кто-то может быть красивее, умнее и лучше нее. Командир закатил глаза, видя эту надменность эльфийки, и собирался отдать приказ, чтобы та сообщила, кто этот Артем, но быстро одумался. Именно такое общение с этой взбалмошной женщиной доставляло больше всего удовольствия. Наверное, это также была причина того, что командир не торопился сближаться, опасаясь, что просто переспать с ней окажется не так весело, каким бы секс с эльфийкой ни казался заманчивым. Набрав побольше воздуха в легких, с серьезным лицом он уверенно заявил: «Если скажешь мне прямо сейчас, обещаю, что следующей моей женой станешь именно ты, и никто этого места у тебя не заберет. Хех, кто знает, когда это случится. Ты меня больше всего радуешь своей непосредственностью. Не хочу, чтобы ты изменилась», — подумал Руслан, глядя на нее. Эльфийка, ехидно улыбаясь, словно достигла какого-то прогресса, показала острый язычок. «Так бы сразу. Артем, твой инженер, который работает над ракетоносителем В-3, так как они не понадобились в последнем сражении, он вместе с Литвиненко работает над спутниковой программой. Ты должен был его видеть на одном из собраний касательно эволюционеров». Руслан помнил про программу спутников и про два своих ракетоносителя, которые должны были ударить по монстрам, если бы не появился Киров, но в упор не мог вспомнить этого Артема. Видя замешательство на лице мужчины, Анна, устало выдохнув, добавила: «Он также занимается найденными обломками устройства, которые приволок геолог Кабаев». «О, точно, я ведь хотел узнать, что это за обломки, потому что они показались мне знакомыми, но я никак не могу вспомнить, где их видел», — подумал Руслан. «И в какой сфере должны быть эти ученые?» — спросил он у разговорившейся женщины. «Там понадобятся все ученые, кроме гуманитариев, потому что мы в принципе не знаем, что изучаем». Командир кивнул, словно понимал, что нужно делать и каких ученых необходимо создать. Ему теперь необходимо было собрать инженеров, достигших трех звезд, и переделать в ученых, чтобы разобраться с обломками. Во время этого разговора в его голове раздался глубокий мужской голос, который он слышал впервые. «Вы получили технику, не заплатив за нее. Ваша обязанность – рассчитаться с нами, иначе будут наложены санкции». Командир сидел в полной тишине, глядя в пустоту, обдумывая услышанное. Ему не составило труда понять, о какой технике идет речь, однако не его была вина, что система по ошибке выдала ему Киров. «Я не знаю, кто говорит, но что за санкции?» — спросил он в ответ. «Все ваши заказы будут заморожены до возврата средств. Если такое повторится вновь, на вас будет наложен штраф в двукратном размере от стоимости покупки», — сообщил голос. Командиру не нравился тон говорившего, но в данной ситуации от него зависело его будущее. «Не я был виноват в произошедшем. К тому же, если вы закроете возможность заказа юнитов и зданий, я не скоро смогу рассчитаться с вами, ведь на меня регулярно нападают. Случись что, вы не только можете долгое время не получить потраченное, но и в случае моего поражения рискуете вовсе остаться ни с чем». Наступила тишина, и, по всей видимости, на той стороне обдумывали услышанное. Руслан сам не заметил, как сжал кулаки в напряжении, а все в столовой смотрят на него. Вскоре мужской голос раздался вновь. «Мы готовы пойти вам навстречу и оставить заказанную технику и солдат. Более того, мы обнулим ваш долг, если вы согласитесь передать нам вдвое больше ресурсов в течение года, а также выполнить одну просьбу в будущем». Командир вновь задумался, услышав такое предложение. Оставаться в долгу у невероятно могущественных существ, создающих войска из ничего, было опрометчиво, но, с другой стороны, и выбора особого не было. Неясно, почему при всем своем могуществе им потребовался посредник, но теперь стало очевидным, что дело не в развлечении или не только в нем. Обдумав все, Руслан согласился с предложением. «Я согласен, если вы уберете ограничения на постройку боевых единиц. Считаю, это неразумно, заставлять меня действовать, искусственно создавая барьеры». Как только слова упали, баланс системы показал 0 монет вместо минус 4 миллиардов. Ограничения сняты с этого момента. Однако сделаю предупреждение. Не выделяйся, пока твои солдаты не достигнут хотя бы 50 уровня, иначе никакие твои технологии тебя не смогут защитить, сообщил голос, после чего полностью пропал. Сквозь собственные мысли командир слышал, как его зовут, и лишь спустя какое-то время понял, что женщины, находившиеся с ним в столовой, пытаются докричаться до него. Сюда уже пришли Наташа и Лилит, которые, как и Алиса с Анной, с тревогой смотрели на командира. «Я задумался», – пробормотал Руслан и попытался улыбнуться, но выходило это неубедительно. С этим перемещением в новый мир и системой все было каким-то странным, если не сказать неправильным. С самого начала было странно то, что кому-то понадобился человек с другой планеты, которому выдали невероятную технологию, чтобы он добывал ресурсы. Хотя существовало объяснение, что это просто страховка, чтобы местный, получив такую власть, не стал использовать ее против своих врагов, живущих здесь, однако даже это было не совсем логичным. Теперь же все стало и вовсе странным. «Дорогой, с тобой все в порядке?» – с тревогой спросила Наташа, сидевшая справа от Руслана. «Да, все хорошо. Мне необходимо отправиться в лабораторию, чтобы посмотреть на обломки устройства, найденные Кабаевым», — ответил он. Знакомое чувство от этих странных деталей не отпускало его, и прямо сейчас командир подумал, что, вероятно, они имеют какое-то отношение к создателям системы. Думая об этом, он следил за балансом, который поднялся с нуля на 190 монет. Примерно столько оценивалась руда, доставляемая комбайном в рудоперерабатывающий завод за один рейс. Сейчас работало 6 таких добытчиков на 3 заводах. Если бы не кристаллы, доставляемые гильдией охотников и кракеном, то с таким доходом о серьезном прогрессе можно было забыть. Однако теперь, когда все ограничения были сняты, Руслан хотел ускориться и начать развивать свои войска максимально быстро. Помимо сражений, солдаты могли повышать уровень, поглощая кристаллы, а самый крупный на сегодняшний день находился на горной базе, куда отправились экспедиционные войска. Командир, не закончив завтрак, поднялся со своего места и направился к выходу. «Продолжайте, я скоро вернусь», — заявив это, он покинул помещение, оставив своих женщин в недоумении. Ясным солнечным днем полковник Лесли Кармак и майор Финн Сомерс, одетые в зимнюю советскую форму, стояли на горном плато, обдуваемые морозным ветром, посреди горящих казарм, танков, вертолетов, разрушенных зенитных установок и воронок от взрывов тяжелых бомб. Еще недавно здесь была расположена секретная база Кильрадии, только вот теперь от нее осталось лишь воспоминание. Множество тел погибших солдат валялись тут и там, а бойцы СССР оттаскивали их в сторону, чтобы расчистить территорию. Мимо ездили танки Рена, мобильные зенитные установки, а в воздухе Киров, набирая высоту, удалялся прочь от места сражения. Финн, оглядываясь по сторонам, обратился к своему другу. «Мы потеряли 40 солдат и еще около 200 ранены. Дирижабль забрал самых тяжелых, чтобы отвезти в Лоран, но, боюсь, не все выживут». Лесли кивнул в ответ, сурово глядя на занятых солдат. «Не имеет значения, сколько потеряно. Задача должна быть выполнена, и она будет выполнена», — хладнокровно заявил он. Если раньше Кармак мог поспорить с Лингином о целесообразности тех или иных действий командования, то теперь он сам принимал решения и лучше осознавал, что не получится постоянно осторожничать и пытаться обойтись без потерь. Горная база была слишком важна, чтобы оставлять в руках противника, поэтому после получения приказа оставалось только захватить ее любой ценой. Двое общались между собой, когда к ним подбежал один из солдат и, вытянувшись по стойке смирно, стал докладывать: «Товарищ полковник, мы нашли ворота. Сейчас инженеры занимаются их разблокировкой». Лесли вместе с Финном пошли к ожидавшему автомобилю, на котором отправились к тем самым воротам, обнаруженным Наташей. Автомобиль по заснеженной укатанной дороге добрался до ворот, перед которыми дымили два сгоревших бункера, и остановился рядом с группой инженеров, работавших над металлическим ящиком, в котором находился пульт управления. Пока Кармак и Сомерс выбирались из авто, раздался громкий щелчок, после чего послышался звук гидравлических двигателей, и ворота со скрипом стали открываться. Солдаты тут же выбежали вперед, заняв позицию перед полковником. За воротами можно было видеть уходящую вниз пещеру, освещенную лампами на стенах, но на удивление тут отсутствовала охрана, хотя по данным Наташи, там должны находиться по крайней мере 40 военных. Как только ворота полностью распахнулись, солдаты, направляя автоматы вперед, пошли проверять пещеру. Спустя 5 минут по рации раздался голос одного из бойцов: «Товарищ полковник, вы должны это видеть». Лесли, переглянувшись с Финном, последовали внутрь и очень скоро нагнали группу военных, столпившихся у края дорожки, ведущей к лифту. Кармак с открытым ртом смотрел вниз, где на дне глубокой пещеры лежал гигантский кристалл, светящийся голубоватым светом. Находясь в ступоре, он тихонько пробормотал: «Только я это чувствую». Финн, не отрываясь, разглядывая объект, замотал головой: «Если ты чувствуешь, что с этим кристаллом сможешь стать невероятно сильным, тогда нет», — ответил он. Даже в десятках метрах от объекта можно было ощутить неведомую энергию, укреплявшую тело и прямо влиявшую на физическое состояние солдат. Усталость в теле испарилась, с каждой секундой становилось все комфортнее, словно с мороза вошел в теплое помещение, а руки сами сжимались в кулаки, наливаясь силой. Кармак, опомнившись, отдал приказ: «Сообщите в штаб, что цель захвачена. Человека в черном балахоне мы не нашли, по всей видимости, он сбежал. Также попросите подкрепление и желательно развернуть здесь полноценную базу. Мы не сможем унести кристалл». Непонятно было, как вообще этот предмет попал сюда, так как в тесные туннели он бы не пролез, а следов разрушения горы нигде не было видно. Соответственно, и вытащить его отсюда было невозможно. Оставалось только закрепиться в этом месте. Глава 100. Президенты. Автомобиль Руслана въехал через главные ворота деревни Гром и словно сразу попал в другой мир. За пределами этого места повсюду, куда падал взгляд, поля, возделываемые тракторами и сотнями людей, а здесь солдаты проходили строевую подготовку, тяжелая военная техника, выезжая из заводов, отправлялась на площадки, где уже стояли выпущенные ранее, в то время как в глубине рядом с военной лабораторией стояли два ракетоносителя В-3. Один уже был практически полностью разобран, а второму, судя по всему, лишь предстояла эта участь. Броневик командира подъехал к центральному входу командного центра, возле которого слева и справа стояли два новых юнита из СССР, заказанных в качестве эксперимента, солдаты Теслы, закованные в тяжелую красную броню, больше напоминавшую экипировку персонажа комиксов «Железный человек». Эти двое выглядели очень грозно, особенно учитывая искрящуюся разрядами тока правую руку. Руслан, выйдя из машины, подошел к ним поближе и с улыбкой на лице стал любоваться своими новыми юнитами. Пусть они и не были всемогущими, но на дистанции до 50 метров могли стереть в пыль противника 7 или 8 уровня. При стоимости в 10 тысяч монет системы, такой мощи было более чем достаточно. В дальнейшем броня солдат могла быть модернизирована, повышая им выживаемость, дальность и мощность стрельбы. Анна как-то пыталась объяснить, почему электрические разряды бьют направленно и не задевают дружественные цели, но командир ничего из ее слов так и не понял. Ему было достаточно того, чтобы они выполняли свою роль. В будущем именно этим парням предстояло находиться на передней линии сражений, в борьбе с монстрами, чтобы никто не мог получить преимущество количеством. Судя по описанию в системе, электрические разряды были способны перебрасываться с цели на цель, убивая до 3 противников за один выстрел. Командир и себе хотел нечто подобное, но из доступной экипировки были громоздкие варианты, передвигаться в которых будет крайне сложно. Вдоволь насмотревшись на солдат, он в хорошем настроении вошел в здание и оказался в шумном центре управления, где десятки офицеров получали сообщения от солдат на передовой. С появлением в помещении командира трое офицеров подбежали к нему с бумагой и, протянув, стали по очереди докладывать. База в горах взята под контроль. Полковник Кармак просит развернуть там полноценный аванпост. Генерал Лингин согласился с его доводами и поддержал идею. Ждут вашего одобрения. Руслан кивнул в знак согласия. Передайте, что я отправлюсь туда, как появится возможность, и построю необходимые здания. Пока пусть инженеры начнут возведение стен. Приказал он и направился к лифту, ведущему на второй этаж. Следом другой офицер сообщил об обстановке в деревне Гром, а когда он закончил, включился третий. «Инженер Артем Коваленко ожидает вас». Командир отмахнулся. «Да-да, я уже в курсе. Сейчас же встречусь с ним». С этими словами он вошел в лифт, а после того, как двери за ним закрылись, тяжело выдохнул и устало пробормотал. «Что-то я уже успел отвыкнуть от этой рутины». Обычно Наташа решала все организационные вопросы, предоставляя лишь бумаги на подпись. Пока она находилась во дворце, все словно с ума посходили. Когда двери лифта открылись вновь, Руслан увидел человек 10 сидевших в креслах в коридоре, вставших с его появлением и вытянувшихся по стойке смирно. Тут были солдаты, инженеры и даже Ланс вместе с чиновниками из города, зачем-то явившиеся на военную базу. «Нарочно что ли ждали, пока я приду без Наташи?» – подумал командир, после чего решительно вошел в свой кабинет, по пути позвав за собой Артема, ожидавшего среди прочих. Обойдя массивный стол, он рухнул в кресло и сходу перешел к делу. «Что там у тебя?» Артем с папкой в руках сел в кресло напротив и, вытащив несколько чертежей, протянул командиру. Руслан с интересом забрал бумаги и с одного взгляда догадался, что на них изображено. Инженер явно кропотливо поработал над обломками и даже смог на их основе представить себе конечный результат, который перенес на бумагу. Изображение чем-то напоминало шаттл из фантастического сериала «Звездный путь». Однако командир, обратив внимание на некоторые ошибки, мог с уверенностью сказать, что обломки не имеют никакого отношения к данному аппарату, хотя также является высокотехнологичным летательным аппаратом. Взяв чистый лист бумаги, Руслан сделал набросок того, как он должен выглядеть, на что Артем после долгого молчания обратился к командиру. «Вы знаете, что это такое? Инженеры знали все о технологиях этой планеты и Земли, поэтому легко могли починить все, что создано на этих двух планетах, однако в их памяти не было ничего похожего на рисунок на бумаге». «Да, знаю», — ответил Руслан, а после, расстроенно посмотрев на инженера, добавил: «И если те, о ком я думаю, на этой планете, то будем молиться, чтобы они не оказались нашими врагами». Хотя командир с трудом верил в собственную догадку, но, учитывая, что сам обладал игровой системой, он опасался, что в этом мире есть еще один такой игрок. «Можешь идти», — приказал он. Коваленко замялся, явно желая что-то сказать, а когда увидел выжидающее выражение лица лидера, наконец обиженно пробормотал: «Нам как бы ученые нужны, мы ведь не разбираемся в этом. Литвиненко вечно шпыняет меня, словно ребенка», — заявил мужчина. Руслан чуть не рассмеялся, видя этого крупногабаритного мужчину с юношеским лицом, который словно ребенок просил помощи. В отличие от наглеющего день ото дня Леонида, Артем был очень скромным и неприметным, отчего даже командир забыл о его существовании. Такие контрасты характеров солдат и инженеров показывали, что они живые люди, со своими эмоциями, мыслями и желаниями. Командиру все больше нравилось взаимодействовать с ними. Окажись они пустыми, как марионетки, это было бы скучно и неинтересно. «Будет тебе помощь, будет. Видишь, сколько народу в коридоре ждет. Это хорошо еще Алиса в мэрии помогает, иначе я бы сбежал отсюда», — ответил Руслан. Артем уже в приподнятом настроении поднялся со стула и, отсалютовав, пошел к выходу. «Позови Ланса», — услышал он в спину от командира. Инженер, бодро открыв дверь, громким басом обратился к ожидающим своей очереди. «Ланс здесь, да не ори ты, тут я тут», — послышалось в ответ, а следом в дверном проеме показался сам Ланс. Теперь мужчина выглядел гораздо лучше. В отличие от себя прошлого, когда он недоедал и постоянно находился в опасных ситуациях, сейчас глава гильдии охотников выглядел как статный мужчина. По сообщениям Наташи, этот человек уже поселился в роскошной квартире напротив мэрии с двумя женщинами и, Судя по всему, готовится официально закрепить брак с ними. Его явно устраивала новая жизнь и должность. Даже его одежда сильно изменилась. Раньше он носил военную форму, а теперь дорогой строгий деловой костюм и кожаные туфли. Все это явно было доставлено из Эвалианского синдиката и, скорее всего, являлось взяткой. Однако командира мало заботили такие вещи в текущих условиях. Пока это не вредило жителям, целям создания страны и они не переступали черту, чиновники могли пользоваться своим служебным положением, как им угодно. На удивление, коррупция в такие времена имела положительный эффект. Люди приносили взятки за содействие в каких-либо вопросах, тем самым все больше доверяя созданным структурам. Не будь у них веры в СССР, они не пытались бы заполучить жилье комфортнее или условия труда получше. Вошедший в кабинет Ланс, похоже, тоже это осознавал и поэтому не стеснялся своего вычурного внешнего вида. Уверенным шагом он прошел к креслу напротив стола и, усевшись, взял графин с водой, стоявший перед ним, и налил себе в стакан, после чего, громко выдохнув, принял серьезный вид. «Жалуйся», насмехаясь, произнес Руслан. Ланс улыбнулся. «Да ну тебя, чего мне жаловаться-то? Ну не знаю. Чем больше у человека власти, тем больше поводов жаловаться на свою жизнь», — ответил командир. Ланс засмущался и почесал затылок. «Слушай, я не хочу жаловаться, но вообще не понимаю, как себя вести с Маркусом и Лингином. Они со мной слишком вежливые, и я чувствую, что меня словно перетягивают на свою сторону. Не хочу оказаться виноватым, если они что-то натворят», — наконец сообщил глава гильдии. Руслан мог понять Ланса, так как сам лишь недавно занял пост, о котором раньше не думал и не мечтал. Власть, свалившаяся на голову, кому угодно могла вскружить голову. Если добавить к этому двух интриганов, жаждущих большего, можно не сомневаться, что попадешь в беду. «Так не ведись», — подумав, ответил президент СССР. Ланс явно хотел возразить, судя по открытому рту, но не знал, что именно сказать. Спустя минуту он, видя, что командир вернулся к чтению документов, сформулировал свой вопрос. «А если они на меня обидятся или не взлюбят? У них власть в руках, мои ребята могут пострадать». Руслан, оторвавшись от документов, откинулся на спинку кресла. «Ты попал в политику, дружище. У тебя не получится ни с кем дружить. Теперь есть только интересы. Пока ты делаешь все, чтобы укрепить мою страну, то какие бы враги ни появились, у тебя есть моя защита. Подумай лучше, что станет, если тебя используют, а в результате ты окажешься виноватым передо мной». Ланс тяжело сглотнул, вспоминая всех заключенных в тюрьме, ожидавших своего суда. Прямо сейчас юристы готовили новый уголовный кодекс, и там, помимо стандартных законов, добавлялись такие наказания, где виновного могли пустить на органы в медицинских целях или просто отправить в лабораторию на эксперименты. Стоит человеку оказаться виновным в серьезных преступлениях, его участь окажется незавидной, но если осужденным окажется эволюционер, он может лишь молить о быстрой смерти. Глава гильдии думал, что дружить с высшими чинами – хорошая возможность, а быть вхожим во дворец – и вовсе мечта, но теперь, осознавая свое положение, ему больше так не казалось. Любой из них мог попросить его сделать что-то, что сделает врагом президента СССР, а это верная смерть. Даже жены Руслана могли попытаться использовать Ланса, хотя не казалось, что у них есть такие намерения, потому как у всех были свои цели, но случись так, что им потребуется помощь, придется выбирать, помочь им или обидеть отказом. Оба варианта не сулили ничего хорошего. «Я, наверное, пойду», – пробормотал мужчина и тихонько поднялся со своего места. «Ну ты, наверное, иди», – с ухмылкой ответил президент. Он не собирался быть нянькой своим подчиненным и решать их проблемы. У него своих дел хватало, а вмешиваться в интриги между политиками не доставляло никакого удовольствия, ведь каждый из них преследовал свою цель. Маркус хотел статуса, причем такого, чтобы никто не осмелился даже взглянуть в его сторону, и это была его черта характера. Лингин желал славы как основоположника военной династии, которая даже через века будет греметь на всю страну. Алиса хотела власти, чтобы ей никто и никогда не смел указывать, что делать. А Ланс оказался во всем этом лишь совсем недавно и совершенно не понимал, как устроена верхушка власти, как, в принципе, и Руслан. Просто командир имел серьезное преимущество, у него в руках сосредоточена невероятная сила, и любая ошибка ему сойдет с рук, поэтому он и не особо понимал, чем может помочь главе гильдии охотников. Ланс, С сомнениями покидая кабинет, услышал в спину голос командира. «Не парься, все будет нормально, и всему научишься». «Ага», не оборачиваясь, ответил мужчина и, открыв дверь, позвал следующего. Рабочий график президента был расписан на весь день, и это при том, что у него под контролем было всего 3 города и несколько десятков заброшенных деревень. Тем временем в мэрии Алиса также была занята, как и ее супруг. Людей у лифта, ведущего в ее кабинет, было в разы больше, и каждый являлся специалистом в определенной отрасли. Юристы, врачи, депутаты парламента, директора заводов и даже один министр промышленности желал встречи с человеком, который мог рекомендовать их на должность в новом правительстве страны. Женщина, одетая в деловой синий костюм, сидела за массивным дубовым столом, общаясь с нотариусом, желавшим получить разрешение открыть свой кабинет в городе. Властолюбивая, она не могла не чувствовать себя всемогущей в такой ситуации, когда к ней приходят люди, раньше обращавшие на нее внимание, только если им нужно принести чашку чая. Алиса знала, что этажом ниже ждет министр Мартиблейкин, пожилой мужчина, отошедший от дел за год до конца света. Этот человек 5 лет назад заявился в мэрию и серьезно отчитал ее за ошибку в документе, которая была сделана совершенно другим сотрудником. Тогда девушка даже возразить не имела права и провела весь вечер в слезах, чувствуя свою беспомощность. Только вот теперь совершенно иная ситуация. Выслушав просьбы нотариуса, она отправила его подождать снаружи, а сама связалась по селектору с секретаршей. «Кто на очереди?» Из динамика прозвучал мелодичный женский голос, явно принадлежащий молодой девушке. «Министр Блейкин хочет вас видеть», но звонили из посольства Северной империи и просили о встрече. «Принцесса вместе с послом уже направляются сюда», сообщила секретарша. Алиса расплылась в улыбке. Она не знала, кого заставить ждать, чтобы почувствовать себя еще более важной, чем есть сейчас. С одной стороны какой-то министр, ни на что не влияющий, но явно нужной новой стране, с другой стороны принцесса, которая будет вынуждена ждать, если ее не принять вне очереди. Подумав немного, женщина поправила свой приталенный пиджак и тонким прямым на маникюренным пальчиком нажала кнопку селектора. «Пригласи Блейкина. Если принцесса прибудет, пока я занята, пусть подождет. Развлеки их как-нибудь», — распорядилась она. Спустя несколько минут лифт выехал из пола кабинета, и через открывшиеся двери вышел усталого вида пожилой джентльмен, который был одет в мешковатый старенький потрепанный костюм-тройку, туфли, видавшие лучшие дни, и шляпу в руках. Немного сгорбленный под тяжестью лет, с седой аккуратно стриженной бородой, худощавый, с плешью на голове, бывший министр уже не выглядел таким опасным, каким казался во времена своего нахождения на политической верхушке. Мартини узнал самодовольно ухмыляющуюся женщину за столом, но чувство, что он знаком с ней, сразу появилось в его сердце. Вежливо поздоровавшись, мужчина прошел на предложенное место и, усевшись в кресло, сразу перешел к делу. «Так как вы являетесь новым правительством, полагаю, хотели бы знать, где находятся члены старого?» – спросил Блейкин. Алиса, жаждавшая мести и улыбавшаяся до этого момента, тут же убрала улыбку с лица и, придвинувшись к столу, сурово обратилась к старику. «Чего вы хотите?» Марти перебирал поля шляпы, нервничая и не зная, какие в этой стране могут принять меры, если перегнуть с требованиями. Однако это была невероятная возможность, и упускать ее ему не хотелось. «Мне нужна безопасность, жилье и пенсия, которой хватит, чтобы я мог со своей семьей наслаждаться жизнью в новой стране», — заявил он. Просить кредитов или кристаллов было нелепо. Неизвестно, сколько будет стоить местная валюта, когда все устаканится. Возможно, она просто обрушится или вовсе будет отменена, а кристаллы могут отобрать грабители. Оставалось только получить обеспечение от правительства, чтобы дожить свои дни, полагаясь на их честность. Алисе хоть и не нравилось, что ей не дали даже отыграться за старую обиду, но сейчас важнее всего найти президента Кильради и устранить такую угрозу, ведь в его руках до сих пор находятся коды запуска ядерных ракет. «Как мы можем быть уверены, что вы скажете правду и не заведете наших солдат в ловушку?» – спросила она. Блейкин кивнул, давая понять, что ожидал этого. «Вы, должно быть, не знаете, но в прошлом я был министром промышленности, а до этого возглавлял отдел снабжения армии. Именно наш отдел занимался подготовкой схронов неприкосновенных запасов, а также снабжением правительственных бункеров. Жена Руслана черными как ночь глазами смотрела на мужчину, которого, кажется, послал сам Бог. Мало того, что он знал, где находится президент, но также мог знать, где находятся все схроны страны. Такие ресурсы могли разом покрыть огромную потребность СССР в семенах и провизии. Как раз того, чего сейчас катастрофически не хватает и приходится закупать у Ивалианского синдиката. Если ваши слова подтвердятся, я гарантирую вам, что вы не только получите запрошенное, но правительство предложит вам множество других вещей, чтобы вы до конца жизни жили, как король. Однако если это обман, Алиса не стала заканчивать фразу, ведь всем все было и так понятно. Разглядывая Марти, она не заметила ни волнения, ни переживаний. Он был абсолютно уверен в своих словах, поэтому девушка тут же попросила прислать солдат, чтобы сопроводить мужчину под охрану, а сама отменила все встречи и вызвала машину, чтобы отправиться в деревню Гром и лично сообщить о таких новостях Руслану. Глава 101. Задание проще пареной репы. Бронированный автомобиль Алисы в сопровождении двух внедорожников, полных вооруженных солдат, въехал на территорию деревни Гром и, промчавшись по широкой асфальтированной дороге, остановился у командного центра. Когда задняя дверь открылась, из него вышла очаровательная черноволосая жена Руслана, одетая в брючный синий костюм, и с радостным лицом пробежала мимо двух солдат Тесла, охранявших вход. Забежав в пункт управления, Алиса, игнорируя всех, словно вихрь пронеслась к лифту и поднялась на второй этаж. Как всегда, у входа в кабинет командира сидели офицеры и чиновники, ожидавшие встречи с президентом. Женщина, не обращая внимания, прошла мимо них, привлекая внимание мужчин своей роскошной фигурой, и, дернув ручку, ворвалась в кабинет супруга. Руслан сидел за столом, перебирая документы, напротив сидел мужчина эльфийской наружности, а за спиной стояла Наташа. Алиса, не колеблясь, обогнула стол и, пройдя мимо майора, прыгнула на колени удивленного супруга, обвившись вокруг шеи. Наташа в этот момент почувствовала укол в сердце. Она не умела быть такой и всегда старалась быть опорой для командира, поэтому оставалась расчетливой и надежной. Однако прямо сейчас ей тоже хотелось быть такой непосредственной, чтобы игнорировать присутствующих и делать, что хочется. Алим из расы Ноктис, лидер отряда, который Марта спасла в лесу, сидел с округлившимися глазами, наблюдая странную картину перед собой. Вскоре, опомнившись, он поднялся с места. «Я, наверное, пойду», – пробормотал он. Руслан, улыбаясь из-за внезапной нежности своей супруги, вспомнил про посетителя и, слегка отодвинув ее, обратился к молодому человеку. «Так как для вас пост министра сельского хозяйства слишком сложен, я найду вам помощников, чтобы разобраться во всем. Пока можете идти», – заявил он. Алим по привычке поклонился и, продолжая переваривать произошедшее, вышел за дверь. Как только посетитель покинул кабинет, Алиса, глядя в глаза мужу, промурлыкала. «Знаешь, что я узнала?» – спросила она, но, не дав ответить, продолжила. Объявился бывший министр промышленности, который утверждает, что знает, где находится президент Кильради из схроны неприкосновенного запаса. Руслан напрягся, услышав такое. «Ты уверена?» – уже серьезно спросил он. Наташа также не осталась в стороне. «Если это правда, я сейчас же отправлюсь за ним и захвачу его», – решительно заявила девушка. Алиса сделала обиженное лицо. «Ты меня разве не похвалишь? Я ведь нашла его», – жалобно запричитала женщина, которая в обычное время больше напоминает строгую учительницу. «Конечно, хвалю и обязательно сделаю тебе подарок», – сняв ее со своих колен. Командир встал с кресла и направился к выходу, пока отправляемся во дворец. «Свяжитесь с Лингином, Лансом, Лилит, Миной и Маркусом, скажите, пусть ждут меня в зале совещаний». С этими словами он покинул кабинет, никого не ожидая. Проблемы в стране копились, а решения не было, словно Руслан вернулся на землю, где политики только болтают, но ничего не предпринимают. Спустя час в зале совещаний собрались вызванные президентом руководители кабинета министров. Руслан прошел через длинный коридор, и после того, как солдаты открыли ему двери, он, войдя в зал, прошел на свое место, попутно здороваясь с прибывшими. Усевшись во главе стола, он тут же обратился ко всем. «У меня есть новости по поводу президента, но для начала я хочу знать, каковы успехи в ваших отраслях. Начнем с Лилит. Что с производством одежды и предметов первой необходимости? Люди устали носить военную форму, Нужны ткани и вещи личной гигиены. Девушка, одетая в белый брючный костюм, растерянно поднялась со своего места, но, быстро взяв себя в руки, стала докладывать. Инженеры разработали несколько станков, и ткацкая фабрика проходит переоборудование. Также они создают станки и для других производств, включая тракторный завод. Единственное, у нас не хватает материалов, так что даже после оснащения цехов будет сложно начать работу. С этими словами Лилит посмотрела на Маркуса. Руслан, понимая, к чему она клонит, также посмотрел на мужчину в салатовом костюме, который, сложив руки на столе, смотрел на президента. Когда он понял, что все взгляды обращены на него, Маркус перевел взгляд на Мину. «Мы зависим от поставок Эвалианского синдиката. Я уже заказал у них все необходимое, но лучше бы обратиться к Демократической Республике Ламарк, так как они занимались выращиванием хлопка. Однако у нас до сих пор нет контактов с ними». Командиру становилось уже скучно, потому что министры переводили стрелки друг на друга, и, скорее всего, Мина, как министр иностранных дел, должна была стать виновной. «Оставим пока. Раз нет выхода, будем ждать, пока появится связь с ними. Что-нибудь еще?» – спросил он. Лилит, не желая оставлять о себе плохое мнение, решила блеснуть. «Я узнавала у инженеров, можно ли переделать роботов-пауков в сельскохозяйственную технику. Они вроде как помогали с расчисткой полей, подумала, можно использовать их и в дальнейшем, но мне сказали, что без вашего разрешения военную технику нельзя использовать не по назначению», — сообщила она. Командир улыбнулся, видя такую находчивость. «Военная техника хороша, а роботы-пауки и правда могли заменить сельскохозяйственную технику. В условиях, когда нападение монстров не редкость, это было безопаснее и гораздо лучше тракторов. Я даю разрешение. Можешь взять 10 роботов в качестве эксперимента, если получится, мы построим больше». Руслан жестом приказал девушке сесть и переключился на Мину. «Что с дипломатической активностью с другими странами?» Рыжеволосая девушка в черном костюме и юбкой по колено поднялась с места и также начала свой доклад. «На данный момент у нас есть ответ от королевства Нартрим и республики Лангард. Королевство Шанри и Биджара, по всей видимости, оказались без правительства, и связи с ними нет». Девушка замялась, после чего продолжила. «Простите, но с республикой Ламарк связи тоже нет, и я жду, что синдикат поможет нам с этим». Руслан был доволен уже тем, что есть. По правде говоря, он хотел, чтобы у Биджары не было правительства вовсе, так как эта страна находилась на западе от СССР и представляла потенциальную угрозу. Если там окажется правительство и попытаться захватить целую страну, другие могли насторожиться. Но если захватить пустующую территорию без руководителей, это можно выставить как акцию милосердия, ради спасения жителей. Руслан обратился к Наташе, стоявшей за спиной. «Попроси Дарину, чтобы она начала настраивать граждан на спасение Биджары. Пусть люди ожидают, что мы поможем соседу и освободим их от монстров. Заодно убедись, что все радиопередачи оттуда будут заглушены. Если там осталось правительство, оно должно исчезнуть». Майор кивнула в ответ. «Я все устрою». Амари, слушая это, возбудился, как юнец. Давний враг, из-за которого в прошлом погибли десятки тысяч мирных жителей и около 20 тысяч солдат, наконец должен был быть повержен. Руслан тем временем перешел к следующему вопросу. «Ланс, что с твоими охотниками? Они развиваются?» Лингин фыркнул на это, явно давая понять, что без постоянных спасательных операций армии все охотники давно были бы истреблены. Однако Ланс проигнорировал генерала. «Мы работаем над этим. Постоянно улучшаем экипировку и расширяем территорию охоты. Уже есть охотники 7 и 8 уровней. Хотя их всего 2, но дайте время, и мы сможем нарастить силу». Командир ни на чем не настаивал и оставил в покое главу гильдии. Сама эта организация нужна была лишь для поддержания стабильности страны. Пока они зачищают окрестности населенных пунктов, армия могла не отвлекаться по пустякам. Руслан, наконец, покончив с рутиной, перешел к главному. «Кажется, мы нашли место, где прячется бывший президент Кильради». Амариаш приподнялся со своего места, услышав новость, но тут же вернулся на место и в нетерпении спросил, где он. «Я сейчас же прикажу отправить туда войска», — заявил он. Командир жестом приказал генералу остановиться. «Нет необходимости. Я отправлю за ним Наташу. Она сама разберется со всем. Вас я уведомил только для того, чтобы вы были готовы поддержать ее, если что-то пойдет не так. Конечно, конечно, ответил Лингин, уже с трудом сдерживаясь.